Глава 11. Сжав ладонями мое лицо, нападает на мои губы снова и снова. Во мне просыпается безумная ненасытная жадность. Схватив за полы куртки, тяну его к себе, перемещая руки на шею, запуская пальцы в отросшие мягкие волосы на его затылке. Алекс издает утробное рычание и новым жадным заходом впивается в мои губы. От восторга хочется кричать. Все самые безумные поступки люди делают именно в таком состоянии. Но мне, как и всем, не хочется думать про завтра. Только про сегодня, сейчас, с ним. Я почти всю жизнь этого ждала. И мне не надоест. «Что?» — шепчет он мне в губы. «Мне не надоест». Бессознательно шепчу в ответ и тянусь за ним. «Что не надоест?» — рычит он в ответ, оторвав меня от себя и сжав мои плечи ладонями. «Я? Думаешь, это мы так развлекаемся сейчас?» Его глаза горят злостью и чем-то угрожающим. Сжав губы, дергает меня вверх, вставая так резко, что я падаю на него. Трибуны взрываются овациями, потому что кто-то положил в кольцо мяч, но баскетбол мне без разницы. Алекса, кажется, он перестал волновать еще минут 10 назад. Я не то имела в виду, лепечу невнятно. Народ гудит и чертыхается, пока выбираемся из ряда, но немцеву плевать. Гаркая кому-то на русском «отвали», он толкает меня вперед, как куклу. Не ориентируясь в длинных переходах, просто бегу за ним следом, потому что он тащит меня за руку. Он злой и настойчивый, запихивает меня в такси, пролаяв свой адрес. «Алекс», — говорю страдальчески. Несколько минут назад все было прекрасно, уперев в колени локти. Он опускает лицо в ладони и спрашивает. «Думаешь, я фигней страдаю?» «Не знаю», — выкрикиваю, приваливаясь к противоположной двери. «Сегодня ты со мной, а завтра с Камилой или с кем? Алекс, я слишком хорошо тебя знаю». Таксист бросает на нас недовольные взгляды через перегородку. Немцев на русском просят его смотреть в свое чертово окно, а потом поворачивает ко мне светловолосую голову и глядит так жестко, что я теряю голос. «Хочешь вернуться в отель? Одна?» — проговаривает, сжав губы. «Ты знаешь, что не хочу!» — выкрикиваю в ответ. «Знаешь, что я...» «Что ты?» — требует он. «Люблю тебя». «Никого и никогда я так и не любила. И не собираюсь больше любить. Хотя знаю, что по заказу чувства нельзя включить или выключить. С этим приходится жить. Кусаю губы, смотрю в окно. Я молчу. И он молчит. А потом тихо говорит. Помнишь то лето, когда мы ездили на грязный пляж?» «Да», — шепчу, пряча лицо в ладони. «Как такое можно забыть? Ему было 18, а мне 13. Я почти до утра просидела у него под боком. Худая, нескладная, слишком высокая для своего возраста и по сравнению с ним глупая. А он был не против. Терся носом о мои волосы и травил байки у костра. Для семьи и кучи друзей. Расслабленный и такой любимый. Тот день будет со мной всегда. В нем я была счастлива как никогда. Потому что только рядом с ним я такая, цельная. Он прирожденный лидер. Где бы он ни появился, все смотрят и слушают только его. Быть рядом с ним — чертово испытание. «Почему ты это вспомнил?» — говорю тихо. Голос дрожит, язык не слушается и прилипает к небу. Заламываю руки, глядя на свои пальцы. «Откуда-то я знаю, что сегодня — сочельник. На другом конце привычного мне мира, именно в этот момент, в грязном такси, решается моя судьба. Потому что тогда я понял, — говорит он, — что мое сердце делает кульбит. Тот день стоит у меня перед глазами уже много лет. Я несла всякую несусветную чушь, а он просто слушал. Слушал и перебирал мои волосы. «Что, блядь, у меня все херово», — говорит Алекс и трёт лицо ладонями, откинувшись на сиденье. Отчаяние в его голосе делает меня слабой. Оно очень хорошо мне знакомо. Это не шахматная партия и не страшилка на ночь. Теперь все гораздо ужаснее. «Ты меня любишь?» — шепчу еле слышно. «Адель», — твердо говорит он и смотрит прямо на меня, не моргая. «Я без тебя сдохну. Тебе было 13. Что я мог сделать? Только, блин, ждать». Я кручу в голове его слова, пытаясь их осознать и не грохнуться в обморок от радости. Тогда, в ту ночь, мы даже заснули вместе. «Твой отец оторвал бы мне яйца», — бормочет он, но я впервые за несколько минут чувствую в его голосе улыбку. «И скормил бы их вашей древней собаке». Очень смешно. Зато правда. А потом... Мне предложили эту работу. Блять, да ты могла мужика себе найти в любой момент. А мне оставалось только дрочить на твои фотографии в инсте. Немцев, краснее я, опять пряча лицо в ладонях. «Ты же не думаешь, что я этого не делаю?» — хладнокровно спрашивает он. «Я, по-твоему, ребенок?» — рычу зло. «Ты точно не ребенок. Уже нет», — хрипло произносит Алекс и проходится языком по своей нижней губе. От его слов половина возбуждения проносится по моему телу. К черту тот день, к черту все. Смотрим друг на друга несколько секунд, а потом я бросаюсь на него как безумная, а он бросается в ответ. И в этом безумии я не одна, нас двое, он и я. Целую так жадно, будто завтра ему на войну. Он здесь, он мой. Все эти годы сплетаются в голове, когда глажу его волосы и принимаю напор его твердого сильного тела. В тот день на грязном пляже я не представляла, какой он, когда теряет контроль, а теперь отчетливо понимаю. Алекс Немцев — настоящий таран. «Алекс», — стану в его губы, — «ты мне все кости переломаешь». Жалит мое лицо поцелуями и кусает шею, прижимается к ней носом, прижимается носом к моей щеке, дышит жадно и часто, отчего у меня тают все мысли. «Да, да, да, да, моя», — шепчет бессвязно, — «мой», — хнычу в ответ, вцепившись в него так, что немеют пальцы.